комсомолки. «Да, но если бы это только от одного меня зависело», – пробормотал хмурый. «Не буду спорить, действительно, станки мы должны были сдать в лом. А ведь было указание партии помочь школе». «Не агитируйте меня. Извините, как ваше имя, отчество?» «Константин Семенович». «Так вот, Константин Семенович, я не только отец, но еще и инженер и коммунист. Что вам нужно и что я должен сделать?» «Подробно и покороче. Нам нужны самые лучшие станки. Такие станки, с которыми ваши сыновья столкнутся, когда окончат школу и придут на производство. Последнее слово техники». Хмурый развеселился. «Ну, знаете ли», — говорил он, смеясь, — «аппетитом вас Бог не обидел. А что вы будете делать с такими станками? Выставку устроите?» «Нет, мы организуем производство». «Производство чего?» «Об этом я тоже хотел посоветоваться». В кабинет зашел молодой человек с чертежами, но не успел ничего сказать. Хмурый остановил его, махнув рукой. Молодой человек пожал плечами и ушел. «Дети учатся в школе не потому, что хотят или понимают, что учиться необходимо», – начал Константин Семенович. «Дети учатся потому, что так хотят папы и мамы, и потому что все учатся. Первые годы они ходят в школу охотно. Там друзья, там весело и даже интересно. Первые классы у нас самые благополучные. Но вот начиная с 4-5 классов положение меняется. Запросы, интересы, потребности детей, особенно мальчиков, растут. Энергии хоть отбавляй, а школа по-прежнему и очень монотонно бубнит им о каких-то правилах, периодах, о грамматике. Наиболее предприимчивые или отбившиеся от рук в эти годы бросают школу. Таких случаев немало, несмотря на закон об обязательном обучении. Именно для таких ребят и организованы вечерние школы рабочей молодежи. Столкнувшись с жизнью, они спохватываются и понимают, что без образования далеко не уйдешь. Вот эту самую жизнь, с которой они потом сталкиваются, и нужно пустить в школу раньше. Я убежден, что дети в состоянии глубоко понять и почувствовать самую сложную житейскую мудрость, если им не вдалбливать ее, а столкнуть с нею лицом к лицу. Они должны сами сделать мудрые выводы, только сами. Тогда это будет собственным убеждением, и уж никто не собьет их с правильного пути. У детей должны быть жизненные перспективы. Не только какие-то там отдаленные в будущем, но и близкие, нужные им сейчас и увлекательные. Мы вводим в школе ежедневный производительный труд. Самое настоящее производство, не кустарную мастерскую, а хорошо оборудованный, оснащенный по последнему слову техники завод. «Легко сказать». «Ничего, если вы нам не поможете сделать это быстро, начнем с малого. Сама организация такого завода уже увлекательная перспектива для ребят». Хмурый слушал Константина Семеновича с громадным интересом. Он вспомнил свою юность. Разве сам он не тянулся к технике, не строил мельницы на ручейках, не разбирал дома будильник, чтобы смонтировать что-то другое из колесиков, шестеренок, гаечек? А разве его сыновья, когда были меньше, не возились целыми днями с конструктором? Нет, прав директор школы, заглянувший так далеко в детскую душу, понявший, что с какого-то момента игрушки уже не могут удовлетворять. Дети действительно рвутся к настоящим, большим делам. «Константин Семенович, знаете, что я могу для вас сделать? Пустить ребят в цеха», – предложил он. «Пускай работают, учатся». «Спасибо. Такой опыт уже проводится в некоторых школах. Я возражаю». «Почему?» «Да потому что работа на заводе. Я не говорю о всех, но для большинства будет нечто вроде затянувшейся экскурсии. Первое время им, конечно, будет интересно, а потом? Во имя чего? Каких задач? Ради каких близких им перспектив они должны работать? Опять за отметки? На заводе они все время будут чувствовать себя гостями, а не хозяевами. Работать ради работы нельзя. Есть и другие причины, но о них как-нибудь в другой раз. Нет, моя мечта – выпустить из школы людей убежденных, закаленных, советскими навыками и привычками, чтобы, придя на завод, они бы задавали тон, влияли на окружающую среду. Будет лучше, если завод придет в школу. А как это сделать? Думаю, что понятие шефства надо расширить. Во-первых, шефство должно быть постоянным. Во-вторых, должна быть система и заинтересованность взаимная и даже личная. Не представляю. Начнем-то мы, вероятно, с дел обычных. У нас хороший зал. Ваш комсомол с нашим комсомолом могут совместно устраивать вечера. У нас будет фабрика-кухня. Попросим в вашей столовой местечко для продажи пирожков, булочек. Наши художники уже связались с завкомом. Строим стадион, а с весны начинаем строить свой лагерь. Между прочим, я знаю местечко на берегу прекрасного рыбного озера. Ваши любители-рыболовы наверняка попросятся к нам на отпуск. Придется им базу устраивать. Землянику для вас будем выращивать, ну и многое другое. О нашем производстве говорить не приходится. Тут неограниченное поле для деятельности как шефов, так и подшефных. Мы, конечно, получим ваши заказы на какие-нибудь детали. «Да вы молодец!» – воскликнул инженер. «Фантазер, но молодец!» «Вы считаете все это нереальным?» «Почему? Ей-богу, слушая вас, я и сам не прочь фантазировать. Появилась и у меня одна мыслишка. Любопытная, я вам скажу, мыслишка. Где вы собираетесь свой завод устраивать? В классных комнатах?» «Нет, у нас есть великолепный, большой и теплый подвал. Во время войны в нем было бомбоубежище. Сейчас подвал занимает промартель, но я уверен, что скоро мы ее выселим». «Нужно посмотреть. Пожалуйста, в любое время». «Константин Семенович, а что, если в школу вместе со станками мы пустим наших изобретателей и рационализаторов? Не будете возражать?» «Смотря по тому, зачем. Дело в том, что все, о чем вы мечтаете, у нас есть. Для новаторов и изобретателей завода на складе лежат оборудование экспериментального цеха, или, вернее, лаборатории. Изумительные станки и машины, все вплоть до литья. Все это великолепие нам негде разместить. Нет помещения для цеха. Мысль у меня такая. Подпишем договор. Пусть будет в школе этот цех, благо она рядом. До вечера, часов до 6-7, пускай школьники работают, а вечером наши». «А вы тоже молодец», – засмеялся Константин Семенович. «Вот как у нас получилось. Общество взаимного восхищения». «Это лучше, чем ругаться», – улыбнулся хмурый. Он взглянул на часы, почесал себе лоб и решительно встал. «Но придется воевать. Возражений будет много, скажу вам прямо. Директор у нас человек бережливый, хозяйственный. Ему может не понравиться, что станки уйдут куда-то со склада. На складе они не портятся, не ломаются и не ржавеют. Да, к тому же ломать их ребята, конечно, будут». «Почему?» «Что значит «почему»?» «У квалифицированных рабочих и то ломаются. Но это дело дальнейшего, а сейчас надо посмотреть помещение, чтобы зря огород не городить. Давайте, не откладывая дело в долгий ящик, посмотрим. Полчаса нам хватит?» «Ну, конечно». «Ну, а своих сынов я могу к вам перевести?» — спросил вдруг хмурый, надевая макинтош и шляпу. «Для меня это будет хороший выход». «Я сам хотел вам это предложить, да вы опередили. Все-таки под боком будут, и вообще иной раз и посмотреть. Давно мучаюсь, не знаю, как поступить». Они прошли коридор, спустились по лестнице и вышли во двор. Солнце било прямо в глаза, и сейчас оно казалось особенно ярким и приветливым. Есть разные мнения о везении, и Константин Семенович подумал, что если ему и везет, то только потому, что почва для его дела созрела, что дело свое он делает правильно. Навряд ли главный инженер предложил бы Марине Федотовне поставить в школе такое ценное оборудование. Да оно ей и не нужно. Поставила бы в крайнем случае старые отремонтированные станки и устроила бы в мастерских показные уроки труда. 43. Бывшая ученица. Дверь открыла жена. Оля была настолько увлечена разговором с новой знакомой, что даже не слышала звонка. «У нас Катя Иванова», – предупредила Татьяна Михайловна. «Ты приглашал?» «Давно она ждет?» «С полчаса». Константин Семенович поцеловал жену и прошел в комнату. При виде учителя Катя встала и, как школьница, привычным жестом оправила юбку. «Как изменилась!» – подумал Константин Семенович. «Ничего, решительно ничего знакомого не мог он обнаружить в этой крупной, ширококосной, зрелой женщине. И только по выражению лица и глаз можно было угадать, что перед ним та самая Катюша Иванова, которую он знал 7 лет назад». Некоторое время учитель и бывшая его ученица стояли молча друг против друга. Наконец Катя поборола смущение. «Вот видите, нисколько не изменилось». «Вижу, вижу. Ну а если не изменилось, то буду называть вас по-прежнему Катюшей». «Так вот, Катюша, на правах старого учителя позвольте сделать вам замечание. Если вы хотите со мной поздороваться, то теперь вы не девочка, и нужно руку подавать первой». «Да, извините, я растерялась. Я как школьница сейчас. Здравствуйте, Константин Семенович», — сказала Катя, протягивая руку. «Здравствуйте, Катюша. Ужасно рад вас видеть». Оля с огромным интересом и даже волнением наблюдала за этой встречей. «Папа, а я?» — спросила она. «Что ты? Я тоже должна подавать руку первой?» «Лёша, между тобой и Екатериной Михайловной разница в дюжину лет. Мальчикам своего возраста и младше ты должна подавать руку первой, а старшим нет. Садитесь, постарайтесь, наконец, забыть, что я ваш учитель». «Этого никогда не забыть, Константин Семенович. Увидела вас и как-то по-другому себя почувствовала. Удивительно». В комнату вошла Татьяна Михайловна. «Будешь обедать?» «Какой же теперь обед? Ужинать?» «Я сейчас!» – крикнула Оля, срываясь с места. Подбежав к двери, она оглянулась. «Екатерина Михайловна, я вам тоже принесу». «Нет, Оля, я сыта». «Ей чаю с вареньем», – приказал Константин Семенович. «Да-да, не спорьте». Пока Оля с матерью накрывали и собирали на стол, он вытащил из ящика большую фотографию, где был снят среди 15 девушек. «Вот оно, боевое подразделение», — сказал он, с теплой улыбкой глядя на снимок. «Разлетелись по свету». «Да, многие уехали. Тамара Кравченко, она окончила университет». «Я знаю, теперь она работает журналисткой в газете на Дальнем Востоке. Лида Вершинина рассказывала, что Тамара сильно изменилась, пересмотрела все свои взгляды, в частности, на замужество». «Вышла замуж?» – спросил Константин Семенович. «Пока нет, но я думаю, что выйдет, найдет там какого-нибудь тигролова», – со смехом ответила Катя. «А Лида? Она в Ленинграде?» «Да, мы с ней встречались». «Меня она почему-то избегает». «Ей стыдно, Константин Семенович». «Вот тебе и на. Почему?» – с удивлением спросил он. «Вышла замуж за кандидата наук и по-прежнему живет при папе. Нигде не работает, ходит по магазинам. Одним словом, новый тип барыни». Вспоминая подруг, Катя почувствовала себя совершенно свободно. «Вот оно что!» – с грустью произнес Константин Семенович. «Не ожидал. Я думал, что она пойдет по какой-нибудь искусствоведческой дорожке. Она любила музыку, живопись, литературу. Под настроение, осторожно поправила Катя. Вот видите, Катюша, тут и наша вина есть, значит, недовоспитали. Выходит, что так? Согласилась Катя. Времени было мало, Константин Семенович. У Лиды были кое-какие черты, с которыми мало боролись. А как бороться, когда папа академик и хочет, чтобы дочь была украшением его жизни? Да, красивой девушке с такими возможностями, конечно, трудно устоять против безделья. Не будем ее строго судить. Сегодня я очень добрый. Женя Смирнова. С теплой улыбкой произнес Константин Семенович, глядя на фотографию. «Наш прилежный староста. Где она?» «У Жени все в порядке. Она врач-педиатр. Вышла замуж, у нее уже родилась дочь. А работает она, кажется, в Воронеже вместе с мужем». «Очень хорошая девочка. Смотрите, даже на фото успела сморщить нос. И, конечно, рядом со Светланой». Светлана тоже вышла замуж за моряка и уехала в Таллин со всей семьей. Там и брат работает, объяснила Катя и почему-то вздохнула. Я до сих пор помню, как вы спутали наши отметки. Я не спутал, Катюша. Просто хотелось задеть ваше самолюбие. Видите, как я все помню? Вы, кажется, не дружили со Светланой. Нет, у нее была только одна подруга. К Светлане мы все относились хорошо, но она была немного мещаночкой, так мы считали. Но не знаю, задумчиво возразил учитель, не уверен. Вы ее мало знали, Константин Семенович. Она никого близко к себе не подпускала. Трудная жизнь была у нее, вот и получилось так. Но жена из нее должна быть идеальной. О, да! Сразу согласилась Катя. «Хозяйка она бережливая и любит свой дом, мастерица и стряпать, и шить, все умеет». Принесли ужин и чай для гостей, но воспоминания продолжались. Вспомнили Аню Алексееву, Крылову Маргариту, Косинскую, Аксенову, каждую из 15 бывших учениц. Радовались, если жизнь девушки устроилась хорошо, и жалели, если кому не повезло. Судьба этих учениц была для Константина Семеновича одновременно и какой-то оценкой прошлой его работы. «Ну, кажется, все», – со вздохом проговорил Константин Семенович. «А как вы, Катюша?» «Ну, а я, как видите, жива-здорова, химик», – просто проговорила Катя. 3 года учительствовала, а теперь приехала в аспирантуру поступать. На научную работу перебираюсь». «Замуж не вышли?» Вопрос этот заставил Катю почему-то очень покраснеть. Опустив голову, она тихо сказала: «Собиралась, но пока не замужем. У меня все очень сложно получается, Константин Семенович». «Ну, если нельзя, не хочется, не рассказывайте». «Нет, почему же?» Подумав, Катя вскинула голову и посмотрела на учителя с прежним доверием. «Мне немножко не повезло». С виноватой улыбкой начала она. «Мы с ним учились вместе в институте. Человек он, в общем, хороший, но оказался безвольным. Один сын в обеспеченной строгой семье. Очень строгой. У него такая мать. Все в ежовых рукавицах держит. И почему-то она меня не взлюбила». Коса нашла на камень. «Может быть. А потом я не их круга, как она мне сказала». «Да что вы говорите?» – удивился Константин Семенович. «Не их круга?» «Да, у меня ведь папа и мама простые. Одним словом, я уехала, а он остался. Так вот и разошлись». «Не переписываетесь, правда?» «Сначала да, я отвечала, потом надоела и перестала». Пришла Оля, и разговор оборвался. Девочка вопросительно посмотрела на отца, затем на учительницу и робко спросила. «Папа, я вам не мешаю?» «Нет, Оля», – торопливо ответила Катя, – «нисколько. Мы вспоминали школу». Константин Семенович встал и несколько раз молча прошелся по комнате. Короткий рассказ девушки взволновал и возмутил его. Какая нелепая для советского времени причина, не их круга. Да, у нас, выходит, можно встретить что угодно, даже пережитки от времен Ивана Грозного. Вы в партии, Катюша? Да. Почему же вы уходите из школы? Надоело топтаться на одном месте, хочется поработать самостоятельно, творчески. А разве в школе нельзя создать условия? «Ну что вы, Константин Семенович», – перебила его Катя, – «в школе себя чувствуешь, как лошадь в упряжке. Я вам покажу одну книжечку, «Уроки химии в 7-м классе» называется. Там каждый шаг, каждое слово учителя предусмотрены. Как с журналом обращаться, как себя в классе держать, как учащихся вызывать, о чем беседовать, как знакомиться, что на доске писать, что на дом задавать. Все 82 урока». «Да-да, такие пособия по многим предметам выпустили. Я вижу, книжка вас обидела. Пользоваться, между прочим, этим пособием вас никто не заставляет. Есть и другие авторы. Менделеев, Бутлер, Зелинский. Но вы меня очень огорчили, Катюша». «Чем?» «Тем, что бросили школу». «Ну, школа от меня никуда не уйдет. Вот если бы с вами, я бы не бросила». «Ловлю вас на слове», – весело сказал Константин Семенович, покосившись на Олю, которая ерзала на стуле. «Я как раз на вас рассчитывал. Нам нужен химик». «Вам?» – удивилась Катя. «В милицию?» «Да не в милицию!» – воскликнула Оля, захлопав в ладоши. «Папа уже 100 лет не работает в милиции. Он директор школы». «Леша!» – остановил ее Константин Семенович. «Ты ничего не слышала? Кажется, тебя мама звала». «Нет, папа, я больше ни словечка не скажу. Мама с бабушкой варенье варят». «Тем более ты должна им помогать». «Ты думаешь, они без меня не справятся?» — грустно спросила девочка. «Уверен». «Ну хорошо», — вздохнула Оля. «Придется помогать. Извините, Екатерина Михайловна», — церемонно сказала она, — «я должна вас оставить». Катя, улыбаясь, проводила девочку глазами и повернулась к бывшему учителю. «Прелесть ваша, Оля! Как вы добились такого послушания?» «Дети всегда бывают послушны, если с первых дней жизни твердо усвоили, что родители все равно не уступят, что сопротивляться, капризничать, настаивать бесполезно». «Такое простое правило! Но это правда, что вы вернулись в школу, Константин Семенович?» «И не просто в школу, Катюша, а в опытную. Наконец-таки у меня появилась возможность, о которой я думал и мечтал давно, да и не только я. У нас много педагогов, которые видят и понимают, что старым формам и методам педагогики давно пора дать решительный бой и сдать их в архив. Удивительно живучее явление – преемственность и привычка. Сила привычки – страшная сила. Я встречал немало хороших, честных, умных учителей, которые читали Ушинского, Макаренко, Крупскую, Калинина и искренне хотят работать по-новому, лучше, а работают все-таки по-старому. Недавно наш завуч, а завуч у меня умная молодая женщина, ее никак не упрекнешь за костенелости», — говорил Константин Семенович, все больше увлекаясь. «Так вот, недавно наш завуч, когда зашел разговор о самоуправлении, вдруг заявила, что надо организовать совет командиров. Почему? Так было у Макаренко. Ну так что, мы же не собираемся военизировать школу, разбивать по отрядам. У нас другие условия, другие задачи. И, естественно, должны возникнуть и другие формы. Цели одинаковые, но формы могут быть самые различные. Вам не скучно меня слушать?» «Нет, что вы!» – воскликнула Катя. «Так вот», – продолжал Константин Семенович, – «самоуправление необходимо, но копировать Макаренко не только нельзя, но даже вредно. Очевидно, мы создадим совет школы, а рабочим органом будет президиум совета». «А это не одно и то же – президиум или совет командиров?» «Видите ли, в чем дело, Катюша», – проговорил Константин Семенович, останавливаясь против девушки. «Недавно у меня появилась необходимость организовать борьбу за дисциплину. Казалось бы, чего проще? назначить дежурство и весь разговор. Нет, дежурство для ребят обычное, привычное, надоевшее, а значит и неинтересное дело. Что они могут внести нового в дежурство? Даже само слово «дисциплина» для них связано с чем-то таким. «Стой, руки по швам, по команде смирно». И вот у нас появилась идея – организовать школьный патруль. Если бы вы видели, как ребята загорелись. А разве это не одно и то же – школьный патруль и дежурство? Нет, Катюша, всегда нужно освобождать инициативу детей, связанную с старыми представлениями и привычками. Только тогда появятся нужные нам здоровые традиции. Традиция. Коллектив без традиций – это не коллектив. Одно название. Хоть девушка и внимательно, как действительно взрослая, слушала Константина Семеновича, он почему-то никак не мог отделаться от чувства, что перед ним все-таки школьница. Ему казалось, что Катя слушает только из вежливости, ведь школьники очень не любят, когда им прямо говорят об их воспитании, особенно старшие классы. Они считают себя достаточно воспитанными, и если педагог плохо скрывает свои намерения, не учитывает это свойство, все его проповеди ничего, кроме раздражения, не вызывают. Но Константин Семенович беспокоился напрасно. Бывшую его ученицу по-настоящему интересовал разговор. «Константин Семенович, вы начинаете с организации общешкольного коллектива. Так я понимаю?» – спросила Катя. «Да». «А как же первичные?» «А вы думаете, что начинать нужно обязательно с первичных коллективов?» «С общешкольным коллективом мне еще не приходилось иметь дело, а с первичным у меня был неплохой класс. Вероятно, и в нашей школе есть несколько хороших коллективов, там, где классом руководят, не знаю, так их и назвать, педагоги, что ли, я там, где преподаватели». А ведь их пока большинство. Преподавать гораздо легче. Вот руководить детским коллективом – это труднее. Начинать, конечно, нужно с общешкольного коллектива. Тем более, что у нас есть возможности. Завод, фабрика, кухня. «Сейчас это уже модно», – оживилась Катя. «Даже в нашей школе пытались организовать так называемый производительный комбинат. Назначили директоров, инженеров, конструкторов, бригадиров. Столько шуму было, в газете писали, а в общем ничего хорошего не получилось». «А кто шумел?» – нахмурившись, спросил Константин Семенович. «Шумел директор, завуч, кое-кто из учителей». «Понятно». Одна мастерская только и работала, столярная. Правда, они много чего делали. А кто руководил? Учитель? Нет, нашелся один родитель, пенсионер. Не то чтобы руководил. Вот-вот, не то чтобы руководил, а нужен настоящий руководитель, воспитатель. К сожалению, учителя у нас не подготовлены еще к такой работе. Катюша, а как вы смотрите на то, чтобы организовать хорошую химическую лабораторию? Лабораторию, где можно проводить не только учебные опыты, но и в какой-то степени научно-исследовательскую работу, делать нужные анализы. Если вы действительно тоскуете по самостоятельной творческой работе, давайте к нам в школу, а? Согласны? Катя задумалась. Нет, она не оставит аспирантуру, наоборот – работа в школе даже поможет. «Я с удовольствием, Константин Семенович», – наконец ответила она и, как всегда, покраснела. «Только нужно посоветоваться с папой. Такая уж у меня привычка. Думаю, что он не будет возражать». «Неплохая привычка», – похвалил Константин Семенович. 44. Кулинар. «Привез», – объявил Архипыч, появившись в кабинете. «Мастер высшего сорта, но туша». «Что за мастер?» «Кулинар. Бычагин из Нарпита, помните, рекомендовал?» «Между прочим, сам собирался не сегодня, завтра заглянуть». «Прекрасно», – обрадовался Константин Семенович. «Давай его сюда, как зовут?» «Иван Иваныч». «А с Бычагином нужно крепче связаться. Он много может для нас сделать. Человек, кажется, деловой». «Фронтовик». о своей дочери ничего не говорил?» «Сказывал, что вы обещали принять». «Все правильно, но зови кулинара. Не напугайтесь». Предупреждение Архипыча имело основание. Иван Иванович оказался невысокого роста, но в ширину таких необъятных размеров, что в первый момент действительно мог испугать. Глыба, а не человек. Если бы скульптор вылепил такого из глины, его бы обвинили в абстракционизме или в том, что он работает в манере наивного детского творчества. Бритая круглая голова с маленьким носиком и узкими глазами не имела шеи, а сидела прямо на плечах, как у снеговика. Пухлые руки, короткие толстые ноги. Самым странной в этой фигуре было то, что полнота распределялась равномерно по всему телу, даже живот особенно не выпирал. Вот Константин Семенович, великий мастер поварского дела, кулинар на все руки. От такой характеристики на лице Ивана Ивановича появилась довольная улыбка, и Константин Семенович невольно вспомнил изображение Луны на рисунках своей дочери. «Очень рад», — сказал он, протягивая руку. «В школе и должны работать только первоклассные мастера. Садитесь, Иван Иванович». Толстяк оглянулся, увидел стул и, пошатав его за спинку, передвинул к столу. «Как бы не сломать». Застенчиво пояснил он высоким тенорком. Стул заскрипел, но выдержал. «Вы работаете где-нибудь?» – спросил Константин Семенович. «Теперь нет, на пенсию ушел». «Сколько же вам лет?» «64». «Вот уж не сказал бы», – удивился Константин Семенович. «Вам и 50 не дать». «Могу открыть секрет», – все с той же застенчивой улыбкой сказал толстяк. «Дело в нервах. Не придавайте большого значения мелочам жизни, и вы сохранитесь». «Что ж, спорить не буду», — согласился Константин Семенович. «У вас большая семья, Иван Иванович?» «Теперь мы вдвоем с женой, дети живут своей жизнью». «Вам говорил Андрей Архипыч, что мы задумали». Толстяк всем корпусом повернулся к Архипычу и, убедившись, что он тут, усмехнулся. «Говорил, только я думаю, что он маленько прибавил. Николай Афанасьевич Бычагин тоже фантазировал, но я сомневаюсь. Одно дело кое-чему научить детей, чтобы они имели представление, чтобы не считали, что булки на деревьях растут. Это я понимаю. А вот начать производство...» «Правильно вам говорили», — подтвердил Константин Семенович. «Да, значит, все-таки производство», переспросил Иван Иванович. «А зачем?» «Чтобы дать о чем-то представление, Иван Иванович, достаточно одной-двух экскурсий на хлебозавод. А мы хотим не только учить детей, но и воспитывать. И главным образом – воспитывать. Видеть и знать мало, Иван Иванович. Нужно, чтобы дети понимали и умели. Нужно дать им навыки и привычки». Константин Семенович подумал и прибавил. «А кроме того, нам нужны и прибыли. Деньги, заработанные своими руками, хорошая штука. Влияют на сознание, как вы считаете?» «Безусловно, влияют, но по-разному». «Тоже верно. От вас и будет зависеть, чтобы влияние было в нужном направлении. Так?» «Безусловно. Но сейчас я вам ничего определенного сказать не могу, товарищ директор. Нужно посмотреть». «Помещение». «И помещение, и вообще возможности. Производство производству рознь. Николай Афанасьевич обещал всячески помочь. Он человек слова. А кроме того, тут вопрос особый. Вопрос, так сказать, самолюбия. Дело в том, что у нас много внимания уделяют металлистам, шахтерам, транспортникам. А нарпитовцы, торговые работники вообще на 10-м месте. Это, прямо скажем, обидно. Вот почему ваша идея по душе пришлась Николаю Афанасьевичу. Мы можем на него рассчитывать. А дело нелегкое. Производство сейчас требует механизации. Не вручную же детям тесто месить. Селенки не хватит. Стало быть, очень рад, что вы так думаете, Иван Иванович», — С моей стороны никаких помех не будет. Организуем хорошее производство, ну, скажем, такое, как при коммунизме». «Вот он куда!» – засмеялся толстяк. «Не рано ли? Да и вообще, я не знаю, какое оно будет при коммунизме». «Самое совершенное». «Раньше некоторые болтали, что при коммунизме люди таблетками должны питаться», – подал голос молчавший до сих пор Архипыч. «Проглотил одну таблетку и неделю сыт. Я думаю, что такая фантазия от худосочия в мозгах. Если ты, Иван, не знаешь, как будет при коммунизме, то спрашивай меня, я знаю». «Вот и отлично, так и решили». С удовольствием, выслушав Архипыча, заключил беседу о коммунизме Константин Семенович. «У меня к вам, Иван Иванович, только одна просьба, или даже требование. Делать все должны дети. Решительно все. От самой черной работы до самой тонкой. Учите их, помогайте, советуйте, но не опекайте. Фабрика-кухня нужна не столько для обслуживания ребят, сколько для обслуживания ее ребятами». А не хозяева. Посмотрите, какую они уже проделали работу. Пыльный и грязный склад вычистили до блеска и очень этим гордятся. Я очень рассчитываю на вас, как, ну, как на воспитателя. Придут матери, разные матери. Без родителей не обойтись. И некоторые из них могут перехватить инициативу и освободить детей от непосильной, по их мнению, работы. Так вот, надо, чтобы этого не случилось. «Не только матери, среди учителей тоже такие нянечки есть», – вмешался Архипыч. «Когда вы рассчитываете пустить производство?» – спросил толстяк. «К 1 сентября». Константин Семенович ждал возражений, но Иван Иванович только покачал головой и начал задавать вопросы. «Работать будет постоянная бригада?» «Нет, работать будут старшие классы, начиная с 8-го, один раз в неделю». «Сколько человек?» «Самое меньшее 30». «Кто будет ведать учетом?» «Они же». «Куда будем девать готовые изделия?» «Продавать. У нас мощные шефы, откроем у них на заводе палатку или в буфете». «Дети сами будут торговать?» «А почему бы и нет?» «А не рискованно?» Прищурился, как для стрельбы, Иван Иванович. «А без риска мы никогда никого не воспитаем, Иван Иванович. Я понимаю, чего вы боитесь. Деньги в руках могут утаить, обсчитать, обвесить. Да, такие случаи возможны и будут. Но бояться их не стоит. Чтобы воспитать настоящего человека, нужно его не изолировать, а сталкивать с жизнью и закалять. Правильно поставленная советская торговля должна воспитывать очень хорошие качества». «Приятно слушать умные слова». «Конечно, как говорят, у хлеба не без крох», – продолжал Константин Семенович, пропустив мимо ушей похвалу. «Но без доверия мы никогда не воспитаем честности». «Доверяй и проверяй», – заметил Архипыч. «А у иных повелось никому не доверять. Тут одна учительница шуметь было начала. Что, говорит, вы делаете? А я как раз решетку у вешалки собирался снимать. У вас, говорит, все разворуют». «Что за учительница?» Не спросил фамилию. «Востроносая такая, а вместо волос пакля». «Лизунова», сразу догадался Константин Семенович. «Может, и она, не знаю», – проворчал Архипыч. «Так вот она как о детях судит, заранее всех ворами определила». «Ну, довольно о ней», – остановил Архипыча директор и снова обратился к Ивану Ивановичу. «Сейчас вы познакомитесь с нашими девочками, с Клавой Ивановой, председателем комитета. Помогите ей составить списки оборудования, посуды. Девочки, наверное, в столовой?» «Куда им деться? Они там готовы полные сутки жить», – смеясь сказал Архипыч. «Монополию захватили. Уборщиц близко не подпускают. Все сами». «Вот-вот, так и надо». «Разрешите задать вам один педагогический вопрос, товарищ директор?» – вдруг спросил Иван Иванович. Услышав слово «педагогический», Константин Семенович насторожился. В устах повара оно прозвучало неожиданно и как-то нелепо. Больше всего он боялся людей, начитавшихся теоретических книг и воображающих себя педагогами. «Да, какой вопрос?» – спросил он. В педагогической поэме Макаренко описал, как начиналась коммуна на пустом месте. Каждое достижение доставалось трудом и потом. И вот мне думается, что такие трудности как раз и воспитывают. Ребята ценят и берегут то, что сами с трудом добывают. У нас же положение складывается по-другому. Николай Афанасьевич, конечно, в лепешку разобьется, а даст первосортное оборудование и посуду. Одним словом, мы будем на всем готовеньком. Правильно ли это? Пословица даже есть. Что легко дается, то не ценится. Константин Семенович улыбнулся, но на вопрос, раз он задан, надо было ответить. «Вы не правы», — сказал он. «У рабочих, скажем, ткачей, тоже готовые станки, они не делают их сами. Значит ли это, что у текстильщиков нет трудностей, что им не за что бороться? Что же, нарочно ставить детей в трудные условия, отказаться от оборудования и начинать все сначала? Думаю, что нет. Форм борьбы, Иван Иванович, и помимо той, о которой идет речь, сколько угодно, так же, как и трудностей». Константин Семенович махнул рукой. «К сожалению, трудностей будет даже больше, чем надо. Найдем, на чем воспитывать ребят». Иван Иванович слушал с таким вниманием, так подался телом вперед, что у него, казалось, даже наметилось что-то вроде шеи. «И то верно», – засмеялся он. «Трудности будут». «Ну все, что ли?» – нетерпеливо спросил Архипыч. «Закругляйся, Иван Иванович». «Можно и закруглиться», – покорно ответил кулинар. «Вопрос в основном ясен, а подробности – дело десятое». Константин Семенович сказал правду. Столовая действительно сверкала. До блеска вымытый пол, стены, колонны разбрасывали во все стороны солнечные зайчики. Казалось даже, будто солнце светит не только через окна, но и через стены. Несколько девочек лет 9 затеяли между колонн игру в пятнашки и с криками, визгами бегали друг за другом. Звуки гулко разносились в пустом помещении. «Тут столовая», – пояснил Архипыч, пропуская вперед кулинара. Приход мужчин смутил девочек, и они прекратили игру, уставившись большими глазами на толстяка. «Что, испугались?» – добродушно спросил Иван Иванович. «Неужели я такой страшный, а? Не страшнее слона?» Сравнение со слоном вызвало на лицах улыбки. «Девочки, а где Клава Иванова?» – спросил Степанов. «Она на кухне», – раздалось несколько голосов. Человек 15 девочек старших классов устроились как попало, кто на плите, кто на подоконниках. В центре кухни за маленьким столом сидела над бумагами Клава. Здесь шло совещание, и, судя по взрыву хохота и улыбающимся лицам, оно было веселым. В кухне, как и в столовой, было чисто, но окна выходили на запад, и солнце можно было ждать только во второй половине дня. «Здравствуйте, с кем не видался», – сказал Архипыч, быстро проходя вперед и останавливаясь посредине. Девочки по привычке встали. «Товарищ Иванова, вот я привел к вам, не знаю, как и сказать. Учителем его вроде назвать нельзя, преподавателем тоже. Техническое руководство. Прошу любить и жаловать. Иван Иванович, повар, кондитер, хлебопек. Одним словом, кулинарный мастер высшей квалификации», – закончил Архипыч и сделал широкий жест в сторону Ивана Ивановича. Девочки оглянулись, увидели в дверях могучую фигуру, и вместе с недоумением на лицах их появились снисходительные улыбки. «Мужчина-повар», – вырвалось у Фаины. «А вы не слыхали, что мужчины бывают поварами?» – спросил Архипыч. «Слыхала, но никогда не видела». «Посмотрите, Иван Иванович, это твой актив», – продолжал завхоз, беря под руку повара и выводя его на середину. Ничего еще нет, ни одной кастрюльки, а актив налицо, у них уже руки чешутся по работе и сердца горят. А вот самое главное, Клава Иванова, твое начальство. Очень рад, надеюсь, что начальство не очень строгое. Добродушно спросил Иван Иванович. «Ну, какое я начальство?» – смутилась девушка. «Какое ни на есть, а раз председатель комитета, значит, начальство», – серьезно сказал Архипыч. «Я вас оставлю, у меня там прорва всяких дел, но в случае чего найдете». Завхоз ушел. Некоторое время Иван Иванович молча бродил по кухне, искоса поглядывая на учениц. Проверил краны, плиту, осмотрел полки, судомойную раковину, заглянул в пустые шкафы, вделанные в стену, прошел в темную кладовку, дверь которой выходила на кухню. Девочки выжидательно следили за каждым движением повара, изредка они перешептывались и сдержанно хихикали. Остановившись возле окна, Иван Иванович открыл одну половину, выглянул и убедился, что до земли невысоко, значит, продукты с машины можно выгружать прямо на кухню. «Ну так», – удовлетворенно сказал он, закрывая окно, – «работать можно». Пошатав единственный стул, он осторожно сел. «Тяжеловат я». Повар виновато улыбнулся. «Двойной порции». Девочки откровенно засмеялись. «У вас, наверное, больное сердце?» – спросила Виолетта. «Что?» – гордо спросил повар. «Нет, особенно жаловаться не могу. Хотите, я расскажу одну историю? Старики страх, как любят про себя говорить. Кто про болезни, кто про жизнь». «Расскажите, расскажите!» – обрадовались девочки. Им сразу понравился толстяк. Иван Иванович вытащил громадный носовой платок, вытер им лоб, подбородок и губы. «Давным-давно, — начал он, — когда ваши родители еще на свет не появились, был я мальчишкой. Видите, значит и верно, я старый хрыч. Года два ходил в церковно-приходскую школу, а потом отвезли меня в Питер и отдали в учение в маленькую пекарню на Ахте. Семья у нас была большая, бедная, каждый едок в тягость. Вот и избавились. И стал я мальчиком на побегушках. Хозяин мой был малограмотный, характер имел тяжелый, угрюмый, и ничему меня, конечно, не учил. Но я был при деле, смекайте. А это главное. Я все видел, как опара ставилась, как тесто бродило, какие порции отвешивались, чего в тесто клали. А был я в то время беда какой любопытный, везде свой нос совал, и все мне нужно было знать. Попадало мне, конечно, за мое любопытство, под затыльником да за трещины частенько угощали, но пекарем я все-таки стал, сам научился. Да это всегда так и бывает, если человек не хочет, если душа у него к учению не лежит, чему он может научиться? Так, для проформы. Ну ладно, это вы и без меня по школе и знаете. Прошло без малого года три, и хозяин мой помер. Остался я без угла и без куска хлеба, но к тому времени уже были у меня знакомцы среди пекарей, и посоветовали они к Филиппову проситься. А Филиппов тогда большой силой был в нашем деле. Сколько у него булочных, пекарен, не сосчитать. И слава Филиппова по всей России гремела. Филипповские пирожки, филипповские булочки, крендели до сих пор многие помнят. «Правильно», – подтвердила Фаина, – «бабушка почему-то всегда называет нашу булочную Филипповской». «Вот видите, а сколько времени прошло, мы и про капитализм стали забывать, а Филиппова все помним». А почему? Да потому что первосортным товаром торговал. Конечно, дело тут не в самом хозяине, а в мастерах. Мастера ж у купца подбирались один к одному, самородки. Ну и сам он был, конечно, умным. Понимал, что в нашем деле самое главное – вкус. Деревянную или металлическую вещь можно всегда исправить. А хлеб, если он сырой или кислый, не исправишь. Иван Иванович на минуту смолк, доставая из кармана платок. «Говорил я сейчас с вашим директором», – опять начал он, вытершись платком. И поставил он передо мной громадную задачу. Не буду кривить душой. Сначала я усомнился, а потом прикинул, посмотрел. На вас, между прочим, посмотрел и думаю, а в чем дело? Почему не попробовать? А ну-ка скажите, не рассуждали вы тут, как бы попроще все обладить? А может, и мамаш на помощь звать решили? Суп, мол, научат варить, котлетки, гуляш, кашу, макароны, ну, бутерброды еще. А ну-ка, признавайтесь. Иван Иванович угадал. Действительно, девочки перед его приходом обсуждали, кого из матерей позвать на помощь для руководства. Мечты их были очень и очень скромные. «В общем, да», – подтвердила Клава, – «школьная столовая на полном самообслуживании». «Ну, самообслуживание – это обязательно, но масштабы у вас должны быть чуть побольше. Производство с оборотом примерно на 500 000 в месяц». Цифра вызвала такую бурную реакцию, что Иван Иванович растерялся и не сразу понял, почему поднялся шум. Уж не загнул ли он что? Девочки долго не могли успокоиться. Вначале они смеялись, хлопали в ладоши, выкрикивали какие-то слова, смысл которых тонул в общем гамме, и даже свистели. Все говорили одновременно, стараясь перекричать друг друга. Наконец Иван Иванович начал разбирать отдельные слова и понял, из-за чего разгорелся спор. «С ума можно сойти! 500 000! Да ты понимаешь, какие это деньги? 500 000 рублей!» «Не кричи, Женя, говори спокойно!» «Не могу я быть спокойной!» «Ты, наверное, спутала, он сказал оборот!» «Ну так что? А ты считаешь прибыли, посчитай, сколько будут стоить продукты!» «Девочки, у нас одних учеников почти 1000 человек. Кто же все это будет делать? 1000 котлет? Обалдеть можно! Ты же не одна будешь работать! А сколько, сколько тут поместится? Посчитай, толкаться, обжигаться!» Молчала одна Клава Иванова. Поглядывая временами на Ивана Ивановича, она хмурилась и, казалось, о чем-то усиленно думала. Когда шум начал стихать, она подняла руку. «Тихо! Ну что вы раскудахтались?» – сердито прокричала она. «Не дослушали до конца и устроили переполох курятники. Извините, Иван Иванович, они никогда не слышали такой суммы». «А ты слышала?» – раздался голос. В ответ Клава только пожала плечами. «Ничего, ничего», – виновато сказал Иван Иванович. «Даже хорошо, что вы так близко к сердцу принимаете». «Они испугались, что придется делать по 1000 котлет в день». «А ты не испугалась?» – спросил опять тот же голос. «Девочки, вам не придется вручную делать котлеты», – прижав пухлую руку к груди, заявил торжественно повар. «У нас будет автомат, небольшая такая машина, она 2000 изготовит за час этих котлет». 45. На ловца и зверь бежит. У стенки Ленинградского порта пришвартовалось большое грузовое судно из Западной Германии. До вечера начальство оформляло документы, а матросы были заняты подготовкой судна к разгрузке и погрузке. Вечером желающие получили пропуска и отправились в город. Моряки не туристы. Скука однообразной и нелегкой работы в рейсе требует разрядки, и они ищут веселого общества, развлечений, острых ощущений. Большинство из них в Ленинграде не первый раз и отлично знает, что здесь особенно не разойдешься. Развлечения скромны, концерт, танцы во Дворце культуры моряков или в интерклубе. Острое ощущение найти трудно, хотя хорошие водки для любителей выпить сколько угодно, были бы деньги. Дворец культуры моряков окружен небольшим, но приятно разросшимся сквером, с крупными липами, вязами, с высоким густым кустарником и цветочными клумбами, на дорожках садовые скамейки. Неподалеку от входа в сквер обычно стоит милиционер. Сейчас это худощавый, с длинным носом и уныло сверкающими вниз усиками человек. Он кажется равнодушным, случайно очутившимся на милицейском месте. На чем-то сосредоточившись, постовой, почти не двигаясь и не мигая, смотрит куда-то вдаль, поверх голов пешеходов. Люди, проходя мимо, разговаривают, смеются и не обращают на него никакого внимания. Ему здесь положено стоять, к нему привыкли, как привыкли к скамейкам в саду, к деревьям, к высокой вазе или колоннам у входа во дворец культуры. Милиционеру уже немало лет, у него плохая память, и тем не менее он с необыкновенным упорством учится в вечерней школе рабочей молодежи. С громадным, почти нечеловеческим трудом перешел он в 8-й класс. В юности закончить школу помешало легкомыслие, и вот теперь, словно в наказание, он поставил перед собой цель во что бы то ни стало получить аттестат об окончании средней школы. Васильев вышел из трамвая возле порта, когда еще было совсем светло. Некоторое время гулял по саду, затем облюбовал скамейку и отсюда стал наблюдать за входом во дворец культуры. Никаких планов у него еще не было, он, как говорится, изучал обстановку. Ясно было одно – нельзя допустить, чтобы Игорь увидел его раньше, чем это будет нужно. Наблюдая поневоле за постовым мечтателем, Васильев решил, пока есть время, связаться с ним. Выбрав момент, когда из трамвая вышла группа людей и прошла во дворец культуры, он подошел к постовому. «Товарищ милиционер, дело есть». «Что вы сказали?» Словно проснувшись и механически козырнув, спросил постовой. «Отойдем в сторонку». «Зачем?» «Сейчас узнаете, без разговоров», — приказал Васильев и направился к скверу. Милиционер оглянулся по сторонам и, убедившись, что кругом все тихо и спокойно, пошел за молодым человеком. За кустами они были скрыты от посторонних глаз, и здесь Васильев предъявил служебное удостоверение. «Будем работать. Запомните меня как следует. Может быть, понадобитесь», – быстро проговорил он. «Как ваша фамилия?» «Кощеев». «Кощеев?» – переспросил Васильев и, оглядевши тощую фигуру постового, улыбнулся. «Так вот, товарищ Кощеев, может быть, придется задержать фарцовщика под каким-нибудь предлогом и обыскать. Есть у вас тут помещение?» «В клубе есть комнатка дежурных». «Ясно. Я свяжусь там. Затем вот что. Если я со стороны вдруг приду ему на помощь или что-нибудь в таком роде, не обращайте внимания, а сделайте вид, что видите меня не в первый раз, как шпану или хулигана по кличке Арно. Понятно?» «Арно? Понятно». «Вот, и погрубей со мной, не стесняйтесь. Будем работать. А что вы так на посту, как постамент?» «Думал. Вы не сможете сказать, как очистить окись углерода от примеси углекислого газа?» — неожиданно спросил Кощеев. Сначала, занятый своими мыслями, Васильев не понял вопроса, но, вдумавшись, рассердился. «А черт его знает, зачем это вам нужно?» «Забыл. Память у меня». Васильев невольно усмехнулся. «Вот что, товарищ», – назидательно сказал он, – «химия – хорошая штука, но и своим делом надо заниматься. Вы на посту. Смотрите же, кличку не забудьте. Арно». «Понятно, товарищ Арно». «Если Арно, то не товарищ. Много там иностранцев?» «Есть. Сегодня днем пришел какой-то немецкий пароход. Мария, что ли. Потом из Норвегии, кажется, стоит, грузится». Загромыхал подходящий трамвай, и Васильев быстро отошел от милиционера. Проводив глазами скрывшегося в подъезде Дворца культуры сотрудника угрозыска, Кощеев вернулся на свое место. Некоторое время он с волнением думал о предстоящей операции, вспоминал слова Васильева.